Гендиректор Египетского акционерного общества электросвязи и техники Ораском Нагиф Савирис и другие иностранные гости посетили 23 апреля Кымсусанский дворец Солнца, где чтили память великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.